Глава 18. Линаэль. Я едва поспевала за широким шагом Райнера. Он сказал, что нам надо что-то обсудить, и теперь все мои мысли были заняты лихорадочным перебором тем, которые он мог поднять. Об истинности, о моем путешествии. Может, он почувствовал, что со мной произошло то, о чем я не стала бы ему рассказывать. Я шагала торопливо, то и дело срываясь на перебежке, чтобы не отставать от него, и украдкой ловила взглядом его острый профиль в те моменты, когда равнялась с ним. Неужели судьба действительно сделала его моей истинной парой? Как такое вообще возможно? Удача встретить истинного сама по себе случается не со всеми, но мое сердце трепетало рядом с ним. Замирало, когда он строго хмурился, расцветало, когда он улыбался, и таяло, когда он читал лекции, словно даже не замечая меня. Когда он стал так важен для меня? Наконец мы поднялись на этаж, где располагались комнаты профессоров, и по уже привычному маршруту прошли к его комнате. Мой взгляд невольно привлекли следы копоти на стенах, в противоположном конце коридора, и звуки молотка, забивающего гвозди. «Ты ведь говорил, что пострадали только нижние этажи», – тихо сказала я, оглядываясь. «Не только, но по большей части они. Огонь перекинулся на строительные леса, которые стоят на той стороне, где шел ремонт окон. Поэтому некоторые из комнат зацепило, хоть и не настолько сильно, как внизу». «Но ведь замок ледяной», – заметила я. И он был набит драконами, среди которых были и те, кто управляет огнем и водой. «Пламя было непростое», – жестко ответил Райнер. «Его зачаровали так, что оно едва поддавалось. Конечно, чар этих было недостаточно, чтобы сжечь весь замок, особенно учитывая, что в нем находилось несколько древних драконов. Но неприятностей он принес немало». «Значит, кто-то поджег Айсхолл?» Я вошла в комнату, с которой Райнер снял защиту. «Я абсолютно уверен, что так и есть». «Но кто?» Этого мы пока не выяснили. Но кто бы это ни был, ему недолго осталось ходить на воле. Значит, я растерянно смотрела на полку с обувью, но не разувалась. Это может произойти снова, в любой момент. Мару снабдили Айсхолл серьезными артефактами, которые отлавливают даже мысли находящихся в замке существ. Если кому-то придет в голову принести вред ему или кому-то из его жителей, они мгновенно оповестят службу безопасности. Отлавливают мысли? Растерянно повторила я, представив, что теперь все, что происходит в моей голове, станет известно окружающим. «Только общий смысл», – ответил Райнер, который уже прошел в комнату и повесил пальто на специальную вешалку. Потом усмехнулся. «Если продолжишь обучение на факультете безопасности, познакомишься с такими игрушками настолько близко, насколько это вообще возможно». «Правда?» – почему-то обрадовалась я. «И с помощью этих штук смогу читать мысли других?» Райнер рассмеялся. Не то чтобы прямо читать мысли, но кое-чему тебя точно научат. Например, отличать правду от лжи. Это специфика лоранов, но при определенной тренировке и использовании артефактов он замолчал, потому что вещатель, который лежал у него в большом внутреннем кармане, издал трель. Достав его, Райнер быстро пробежал глазами по металлической пластине, нахмурился и сказал: «Я тебя оставлю ненадолго. Меня срочно вызывает Саймон». «Мистер Саймон?» Выдохнула я имя, которое для многих в этом мире звучало как что-то очень далекое. «В чем дело?» «Это по поводу оборотней. Все хорошо, не переживай. Можешь пока принять ванну и отдохнуть». Он подошел, взял меня за подбородок и, приподняв его, коротко поцеловал мои губы, прежде чем покинуть комнату. Я осталась одна и, не раздеваясь, упала на кровать. Зажмурилась от удовольствия. Это было то место, где было даже уютнее, чем дома. Счастливее, чем в детстве, нежнее, чем... Да мне даже и сравнить-то было не с чем. Некоторое время я лежала и вдыхала знакомые, почти родные уже запахи. А потом решила все-таки последовать совету Райнера. Приняла душ, переоделась в одну из его белых рубашек, замерла на несколько секунд, перед открытым шкафом, глядя на стопки книг, скрытые одеждой. И достала ту, что лежала выше всех. «Вероника Веритас, ваша единственная». На обложке были изображены трое, двое мужчин и женщина. Причем в такой позе, будто мужчины вот-вот сожрут женщину в порыве страсти. Все-таки странный у Райнера вкус в литературе. Хмыкнув, я закрыла шкаф, потом вскипятила чайник, отыскала вазочку с печеньем. И, оставив только свет бра над столом, залезла с ногами на стул. Печенье, чай и книга. Давненько не было в моей жизни такого спокойного вечера. То сладостное одиночество, которое приносит удовольствие не меньше, чем хорошая компания. Открыв где-то в середине и пролистав несколько страниц, и почитав их наискосок, я наткнулась наконец на отрывок, который чуть не вогнал меня в краску. Такие книги мне не попадали в руки, пока мы с отцом жили в ледяном доле, и теперь я с жадностью глотала строчку за строчкой, пытаясь в красках представить себе все, что там происходило. Тео сжал ее круглые ягодицы и, оценивая их упругость, несколько секунд с удовольствием рассматривал, пока Стэн плавно вводил свой нефритовый жезл ей в рот. «Расслабься», – попросил он, – «и задержи дыхание». Эльза послушалась, и в следующее мгновение жезл с толчком проник глубже, оказавшись у нее в горле. Рабыня испугалась, но Стэн крепко держал ее за подбородок, не позволяя дернуться, после чего медленно вышел из нее и позволил отдышаться. Эльза, тяжело дыша, сплюнула вязкую слюну. Я закрыла книгу и поморгала, представив себе, что Райнер сделал бы подобное со мной. Но почему-то это не было противно. Наоборот, между ног приятно запульсировало. Должно быть, дело в том, что я точно знала. Он не причинит мне никакого вреда и все сделает настолько бережно, насколько это вообще возможно. Сделав глубокий вдох и медленный выдох, я снова открыла книгу, но перелистнула страницу. Его палец, влажный и скользкий, проник в тугое отверстие ее черного входа. Эльза замерла, боясь пошевелиться. «Скоро будет приятно», – прошептал Тео. «Когда я скажу, попытайся его вытолкнуть». Эльза слабо простонала в ответ. Она чувствовала, как его палец заходит все глубже и глубже в ее святая святых, а потом услышала горячее «давай» и напряглась, выталкивая. Палец Тео заскользил назад, легко продвигаясь по коридору, а потом снова вошел глубоко. И на этот раз словно не ощутил никакого сопротивления. «Богиня, что он сделал?» Я положила книгу на стол и нервными шагами отмерила круг по комнате. Потом плюхнулась обратно на стул и стала листать книгу дальше, боясь читать ту сцену до конца. Может, впереди будет что-то более нормальное? Эльза села на первого охотника и почувствовала, как его крепкая головка уперлась в самый край ее влажной пещеры. Она застонала. Сильная рука второго толкнула ее вперед, заставив Эльзу припасть к груди того, кто уже был внутри. «Такая влажная», – проговорил второй у нее над ухом. «Ты в самом деле думала, что мы поверим в твои россказни о том, как ты не хочешь этого?» Она ощутила, как второй прижал к ее мягким округлостям свой нефритовый жезл. Провел им вверх и вниз, размазывая потекшие по ней соки по промежности. А потом его конец с силой вжался туда, где она соединялась с жезлом первого охотника. Несколько мгновений, и второй не без труда проник в ее пещеру. «О, как туго!» – выдохнул тот. «Это лучшее, что я когда-либо испытывал». Она не могла поверить, что они оба поместились в ней. И это принесло ей острое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Оба жезла, двигаясь по очереди, то проникали в нее, то покидали пещеру. Ее обильные течения смазывали их и позволяли легко двигаться, прильнув друг к другу. Эльза издала утробный стон, и оба охотника подхватили его. Глаза их закатывались от удовольствия и от того, насколько близко они были к фееричному концу. «О, моя богиня! Разве такое возможно вообще? Почему у Райнера в шкафу лежат такие книги? По крайней мере, теперь мне стало понятно, почему он их прячет в глубине платяного шкафа под одеждой, а не держит на тумбочке возле кровати». Я отложила книгу и встала, но замерла на мгновение, ощущая, как белье наполняется влагой, и тяжело оперлась на стол, выдыхая. Хотя описания казались мне странными и совершенно нереалистичными, от возбуждения стало даже тяжело дышать. Скорее бы Райнер вернулся. Я уже в красках представила себе, как накинусь на него и с порога затащу сразу в постель, чтобы он погасил это пламя. Время пролетело незаметно. Я то садилась за стол и продолжала читать, пролистывая по несколько страниц, то открывала окно, чтобы остудить разгоряченную голову. Один раз взяла в руки книгу, которая лежала на прикроватной тумбе с закладкой из кофейного фантика. Но там оказалось чтиво совсем другого характера. Какие-то межмировые войны, боевые керри и героические подвиги главного героя. Быстро потеряв интерес, я вернулась к книге Вероники Веритас и погрузилась в чтение настолько глубоко, что звук провернувшегося в двери ключа чуть не заставил меня упасть со стула. Я поспешно вскочила, открыла буфет и сунула книгу поглубже, на нижнюю полку. Куда не так-то просто было заглянуть. Потом захлопнула дверцу и развернулась ко входу в комнату. Из-за вешалки выглянул Райнер. «Ты чего тут грохочешь? Все в порядке?» «Да, просто чай пью», – испуганно улыбнулась я. И только после этого заметила, что он пришел не один. Сердце провалилось в пятки. Следом за Райнером в комнату вошел профессор Лейден. Неужели они настолько дружны, что ходят друг к другу в гости в такой поздний час? «Здравствуйте», – слабо проговорила я, опускаясь обратно на стул. «Рад видеть, что ты в порядке», – кивнул тот. «Я ненадолго отлучусь», – Райнер подбросил ключи в руке. «Не скучайте тут». Он вышел из комнаты, и дверь за ним захлопнулась. Я вжалась в стул. Угол, в котором я сидела, и так был, по сути, дальним углом достаточно большой комнаты. Но мне хотелось отдалиться от профессора еще сильнее, потому что знала наверняка. Он легко определит по запаху, что именно я чувствовала, когда читала книгу Вероники. Надо было смыться в душ и, заперевшись там, привести себя хотя бы в относительный порядок. Но меня словно парализовало. Не сводя с него взгляд, я наблюдала, как профессор разулся, прошел к столу, оценил наполненность чайника. Одним прикосновением вскипятил его и вопросительно кивнул в мою сторону головой. «Как добралась? Не испугалась, когда проснулась одна?» «Нормально», – потупилась я. «Все нормально». Профессор оперся руками о столешницу и, склонившись к моему уху, потянул носом. «Ммм, какой аромат! Прямо как прошлой ночью». Я не понимала, почему он делал это, зачем он смущал меня, зачем говорил так в академии, где профессорам запрещено иметь связь с адептами. «Я заварю вам чай». Я вынырнула из-под крупного тела дракона и открыла буфет, чтобы достать пакет свежей заварки. Повернуться к нему спиной было ошибкой. Его руки тут же уверенно легли мне на бедра и скользнули вперед. Одна легла на талию, а другая проникла под майку, между ног, где не было белья после душа. Его палец легко вошел в меня, не встретив никакого сопротивления. Обильная смазка только поспособствовала. Я охнула и склонилась вперед, тяжело опершись о буфет. Профессор прижался ко мне сзади, позволяя почувствовать, насколько он готов броситься в бой прямо сейчас. «Что вы делаете? Мистер Райнер вот-вот вернется! Не могу же я оставить девушку в таком состоянии?» «От тебя на километр пахнет жаждой секса. Между прочим, это после того, как я удовлетворил тебя до самого утра. Знаешь ли, это даже обидно». «Обидно?» – не поняла я и выдохнула долгий стон, потому что в меня вошел второй палец и растянул меня изнутри, вызвав сладостную дрожь. Я так старался. Его дыхание обжигало кожу. А ты все еще можешь стоять на ногах и пахнешь так, будто у тебя не было мужчины уже полгода. Я не знала ни что ответить, ни как реагировать. Оттолкнуть его, заставить покинуть влажное укрытие было выше моих сил. И я стонала, захлебываясь от невыносимой жажды соединиться с ним прямо сейчас. «Зачем вы делаете это?» Чуть не всхлипнула я. «Зачем вы мучаете меня?» «Мне нравится слышать твои стоны», – отозвался профессор. И я не выдержала, закусила губу, чтобы не так громко всхлипывать сквозь стоны, и зажмурила глаза. Но на щеках все равно показались слезы. Профессор, видимо, что-то заметил, потому что он медленно выпустил меня, отступил на шаг и скрылся в ванной, где включил воду. Я плюхнулась на стул и разревелась, чувствуя себя самой грязной на свете, самой испорченной, самой низкой. И, наверное, можно было бы это все замять, если бы в этот самый момент в комнату не вошел Райнер. Он с грохотом поставил на пол какой-то сундук, с силой толкнул его, заставив прокатиться вперед. «Что это?» – спросила я, утирая слезы. «Сундук с твоими вещами», – довольным тоном сообщил Райнер. На него, как оказалось, были наложены чары защиты от огня и воды, поэтому все его содержимое прекрасно сохранилось. У меня затрясся подбородок, и я разрыдалась с новой силой. Он не просто был нежен и внимателен ко мне. Он проверил, уцелело ли все, что было в моей комнате, и даже принес сундук, на котором не было ни следа копоти. «Линаэль?» Лицо Райнера вытянулось. «Что-то случилось?» Из ванной вышел профессор Лейден, виновато потиравший затылок. «Блин, прости», – произнес он. «Кажется, это я во всем виноват». «И что ты натворил?» – строго спросил Райнер. «Я!» Произнести это было тяжело. Не столько потому, что мне было так совестно и больно, сколько из исковавших горло всхлипываний. «Я с ним!» Больше сказать мне не удалось. Райнер вздохнул, наклонился и, взяв меня на руки, отнес на кровать. Я оттолкнула его от себя, как только он опустился на край кровати и, вскочив на ноги, отошла к столу. «Так, спокойно!» Профессор Лейден сел на стол рядом со мной, и я шарахнулась в сторону.